Сонет 18. Как я сравню тебя с роскошным летним днем, когда ты во сто раз прекрасней, друг прекрасный? То нежные листки срывает вихрь ненастный, и лето за весной спешит своим путем, то солнце средь небес сияет слишком жарко, то облако ему туманит ясный зрак, и все, что вкруг манит, становится неярко, или по закону злой природы, или так, случайно. Но твое все ж не увянет лето и не утратит то, чему нельзя не быть, а смерть не скажет, что все в тень в тебе одето, когда в стихах моих ты вечно будешь жить. Итак, пока дышать и видеть люди будут, они, твердя мой гимн, тебя не позабудут.